От автора. Чудо – придуманная история. Однако мой роман вдохновили почти 50 случаев с так называемыми «голодающими девочками», известными выживанием без пищи в течение длительного времени за период с 16 по 20 столетия на Британских островах, в Западной Европе и Северной Америке. Эти девочки и женщины были разного возраста и происхождения. Некоторые из них – протестанты или католики, имели религиозные мотивы, а многие не имели. Попадались и случаи с мужчинами, но гораздо реже. Над иными, постящимися, наблюдали по несколько недель кряду. Кое-кто снова начинал питаться, добровольно или после заключения в тюрьму, госпитализации или принудительного кормления. Некоторые умирали. Другие жили десятилетиями, продолжая утверждать, что не нуждаются в пище. Благодарю за важные советы моих агентов Кэтлин Андерсон и Кэролайн Дэвидсон, а также моих редакторов Айрис Таффл из Харпер Коллинз, Канада, Джуди Клейн из Литл Браун и Пола Бегли из Пикадор. Тана Уоллен и Кармак Кинсвелла любезно помогли мне не делать ошибок в моем ирландском и британском английском, а литературное редактирование Трейси Ро было, как всегда, бесценно. Доктор Лайза Годсон из Национального колледжа искусств и дизайна в Дублине поделилась со мной знаниями из области католических религиозных объектов XIX века. Имя щедрой Мэгги Райан, спонсора благотворительного треста «Калейдоскоп», появляется в романе не случайно. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Елена Чубарова.